Глава 22. В конторе кладбища мне подробно объяснили, где находится захоронение Ермаковых. Я прошла по дорожкам в удаленную часть погоста и увидела большой участок земли, окруженный облупившейся оградкой. Слева высился небольшой памятник, установленный, похоже, в незапамятные времена. На нем было несколько надписей. В могилах упокоились дед, бабушка, отец и мать Алексея Константиновича. И было видно, что сейчас к списку хотят добавить еще чье-то имя. На камне начали выбивать новую надпись. Пока что появились лишь буквы «Ерм». Слева был еще один холмик. На нем высился покосившийся деревянный крест без таблички. Я поняла, что могилы давно никто не навещал. Правда, на участке не вырос бурьян, там зеленела трава. Но сам камень давным-давно следовало помыть и заново позолотить надписи. И уж совсем убого выглядел чей-то последний приют справа. Вероятно, там и лежали Прохор с Любой. Мне показалось, что на аккуратно постриженном газоне лежит упавшая с креста табличка. Я присела и начала шарить по земле руками. «Мастер еще не приходил», — сказал кто-то сбоку. Я выпрямилась и увидела немолодую женщину, одетую в форменную куртку с надписью «Миусское кладбище». «Вы скульптор?» — полюбопытствовала незнакомка. «Ждете нашего резчика? А он, знаете ли, заболел?» Я улыбнулась. «Работаю вместе с Геннадием Харитоновичем Иголкиным. Он попросил посетить могилу Ермакова». «Знаем Иголкина», — кивнула смотрительница, усаживаясь на одну из скамеек на аллее. «Ученый человек, про нас книгу написал, меня там упомянул, как представительницу династии. Ведь наша семья на Миусах пропасть лет работает. Еще пра-пра-пра-дедушка мой за могилками следил. А теперь вот я, меня Евдокия Гавриловна зовут, порядок навожу». «К Ермаковым никто не приходит», — вздохнула я. Евдокия Гавриловна подхватила. «И не говорите. Давно они не нужны были Надьке. Вот Алексей Константинович всегда раз в месяц, несмотря на занятость, заезжал. Леша очень родителей любил, бабушку с дедушкой почитал. В Бога не верил, но в храм заходил, службу заказывал. На дни рождения и кончины родных красивые корзины цветов ставил. Родительские субботы соблюдал. На Новый год елку с игрушками, вон там, где новая могилка, втыкал. А жена ему не родственная досталась, редко сюда с мужем приезжала. А когда являлась, сядет на лавочку, губы подожмет и молчит. То ли не нравилось ей к свекру со свекровью наведываться, то ли она по жизни бука». Евдокия Гавриловна сложила руки на коленях. «А потом Леша перестал появляться. На день рождения матери я его не видела и всю голову ломала. Что случилось? Время текло, Алексея все нет и нет. Иногда подойду к оградке Ермаковых, гляну на безобразие на их участке, и аж сердце переворачивается. Через год не выдержала. Бадылья повырывала, цветочки воткнула. Мне потом в ночь папенька приснился, сказал: «Правильно, доча, поступила. Поговори с женой Ермакова». Я в конторе домашний телефон Леши взяла и позвонила. Надежда подошла, услышала, кто я, и вежливо объяснила. Алексей Константинович прошлым летом на рыбалке утонул. Тело не нашли, мужа пока умершим не признали. Я надеюсь, что он жив, поэтому на кладбище не хожу. Спасибо за беспокойство, более никогда мне не звоните. Евдокия Гавриловна одернула куртку. О как! Мне неприятно, что у Ермаковых могила, как у бомжей, а ей наплевать. «Но сейчас бурьяна нет», — сказала я. «Вроде за участком следят». Служительница вынула из кармана сигареты. «Хотите?» «Спасибо, давно бросила курить», — отказалась я. «А я вот никак с никотиновой зависимостью не справлюсь», — пригорюнилась женщина. Помолчала с минуту и заговорила вновь. «После похорон Прохора и девочки вызывают меня в контору и спрашивают. Брала деньги от Прохора Ермакова?» Я опешила. «Нет, вы же знаете, я всегда через кассу работаю. Конечно, если кто чаевые даст, не откажусь, но за услуги беру по прейскуранту. Прохора 100 лет не видела». И что выяснилось? Надька скандал устроила. Она, оказывается, на погост прикатила урны с прахом сына и внучки хоронить. Бурьян увидела и, ну, претензии предъявлять. Мол, каждый месяц сын сумму на уход за могилами в контору отдавал. Наши обомлили. Им никто ничего не приносил. Вот и спросили у меня. Я им: «Звоните Ермаковой, готова с ней встретиться. Пусть в глаза мне скажет, что я деньги у Прохора брала, а обязанности свои не исполняла». Тишина. Потом начальство задний ход дало. «Прости, Евдокия Гавриловна, Надежда Васильевна старых квитанций найти не может. Получается, оговорила она тебя. Сейчас заплатила за уборку, так что давай, начинай». Я работу выполнила, траву посеяла и с тех пор регулярно это делаю. А недавно иду по своему квадрату, гляжу, Кирюха-мастер выбивает фамилию Алексея Константиновича. Стала его расспрашивать, а он ничего не знает. Сказал, наняли его через контору, предупредили. Просто выбей данные, золотом не покрывай. Ермакова собирается памятник реставрировать. Скульптор приедет, осмотрит место, скажет, что надо делать. Вон оно как. Я поэтому вас за скульптора и приняла. Кирилл вот только заболел, в клинику угодил, работу не доделал. Ну ничего, вернется и добьет. Значит, проснулась у Надьки совесть. Собралась-таки в божеский вид захоронение привести. Евдокия постучала себя пальцем по лбу. Она вообще ку-ку. Прохора с Любой в углу похоронила. Ямку вырыли, поставили туда урны с прахом и землей закидали. Крест самый дешевый водрузили. У нас в конторе много чего есть для могил. Можно красоту навести. А Проше с дочерью досталось то, что и самый бедный пенсионер не берет. Стыдно даже на такое смотреть. «Обычно на холмик ставят нечто временное», — сказала я. «Качественный памятник через год-полтора сооружают». Евдокия сложила руки на груди. «Ага. Но там же урны, не гробы. Не надо ждать, пока земля осядет». И чего Надежда их отдельно от всех захоронила? Могла под общий старинный камень устроить, место полно. Нет. Она Прохора с Любой словно от семьи отделила. Служительница кладбища перекрестилась. «Ох, нехорошо», — я сказала. «Может, Надька большую реставрацию замыслила? Поставит мавзолей?» Много лет не чесалась, не наезжала, позором могила Ермаковых на Миусах стала, а сейчас опомнилась. «Сколько лет со дня пропажи Алексея Константиновича прошло?» Евдокия Гавриловна закатила глаза. 10? 11? Хорошо, хоть сейчас надпись с именем мужа выбить решила. А имен сына и внучки на убогом кресте так и нет. Ой, горе! Убили их в один день, отца и дочь. Почему так вышло, не знаю. Надежда Васильевна к родственникам не приходит? Как скандал в конторе закатила? Меня в мошенничестве обвинила, так ни разу больше не появилась, — с осуждением произнесла Евдокия. — А Маргарита? — удивилась я. — Тоже тут не бывает? — Это кто? — удивилась Евдокия Гавриловна. — Бывшая жена Прохора Алексеевича и мать Любы, — уточнила я. Собеседница ахнула. «Да что вы говорите? Она, значит, жива?» «Я считала Прохора вдовцом». «Нет, ни разочка сюда баба не приезжала». «Ну, пусть они были в разводе. Злилась она на мужа». «Да и есть за что. Небось, Проша старых привычек не оставил. Человек не переделывается. Естество не исправишь. Каков получился, таким и живет». «Но девочка! Чего ж мать ее-то могилку бросила?» Служительница поджала губы. «Вы знали Прохора?» — обрадовалась я. «Он здесь часто бывал?» Евдокия Гавриловна пригладила волосы. «Малышом отец его с собой привозил. Ребенок ангелочком смотрелся. Волосики темные, кудрявые, глаза голубые. А когда подрос, красавцем стал. Мы им тут все любовались. Мальчиком за отцом хвостиком бегал. Папочка, папочка!» Было видно, что в радость ему с отцом время провести. Алексей Константинович в больших начальниках ходил. Должность его не знаю, но в советские годы прикатывал на машине с шофером. Потом, после перестройки, его тоже водитель возил. То есть при всех режимах Ермаков был важным человеком. Но без гонора, с нами вежливо разговаривал. Услуги в конторе оплачивал, а в кармашек всегда на чай клал, не жадный. «Сына любил», — говорил мне. «Хороший парень Дуся растет, продолжатель рода Ермаковых». Потом Проша перестал сюда ездить. Тащу раз рассаду на могилу Кунятиных, а не рядом с Ермаковыми. Гляжу, Леша на скамейке сидит, чернее тучи. Я остановилась, стала его о жизни, о сыне расспрашивать. Алексей Константинович сначала общими словами отделывался и вдруг признался. Набедокурил Прохор, наломал дров. Я ему посоветовала не переживать. Подростки всегда безобразничают. Но дело серьезное оказалось. Проша с приятелем в чужие машины залезал, вещи крал. Их милиция поймала. Пришлось Алексею Константиновичу наследника за деньги вызволять. Очень он сокрушался. «Скажи, Дуся, что я не так делал? Все у парня есть. Почему его на уголовщину потянуло?» Я постаралась слова утешения найти. Дескать, время в стране трудное, теперь бандиты, а не честные люди для молодежи пример. Перемелится, мука получится. Главное, прошу от дружков оторвать. Алексей Константинович повеселел и ушел. Я смотрю ему вслед и думаю. Одно время в контору кладбища жалобы посыпались. Люди сумки у могил оставят, лейку возьмут, за водой к крану пойдут, приберут захоронение, к метро направятся, бац! Нет кошелька. И у наших сотрудников кое-у-кого деньги пропадали. Вор тут орудовал. Но кто? Не вычислили. И у меня кошель утянули. Он в кармане рабочей куртки лежал. Жарко стало. Я ее на скамеечке бросила. Через часок к лавочке вернулась, а рядом Прохор крутится. 10-11 лет пацану было. Я спрашиваю, отца потерял? Он аж подпрыгнул. Обернулся, меня увидел и залопотал. «Папа в конторе, я хотел тут посидеть. Не знаете, чья это куртка? Можно ее подстелить? Скамейка жесткая». Я ему говорю, «Моя она. Сейчас сложу, ты устроишься». Тут Алексей Константинович вернулся, и они ушли. Я дорожку около лавки подмела, хватаю куртенку. Нет кошелька. И ведь в ту минуту не подумала плохо про Прошу. Он же маленький. Я знала его с пеленок. Потом Прохор на Миусах появляться перестал, и кражи прекратились. Снова мне в голову ничего не чухнуло. А как Ермаков про разбой с машинами рассказал, так мне неуютно стало. Не поленилась я в контору сходить, поглядела жалобы на пропавшие портмоне, и даты совпали с днями, когда Алексей Константинович с Прошей приезжали. Родительские субботы, Пасха. Ну, в это время на погосте много посетителей, остановила я ее. «На памятник гляньте», — попросила Евдокия Гавриловна. «16 марта — день рождения отца Алексея. И в эту дату два кошелька свистнули. 3 октября, в годовщину смерти бабушки Леши, у могильщика зарплата из сумки исчезла. Во все дни смерти и рождения Ермаковых кто-то разбойничал». Евдокия Гавриловна нагнулась и подняла с земли скомканную бумажку. «Ну, народ, до урны донести лень». Может, и напраслину я на мальчика возвожу, но в душе уверенность живет. Прохор на погосте крысятничал, и ему это с рук сошло. Решил красавчик дальше продолжать, по машинам шарить начал. Евдокия Гавриловна тяжело вздохнула. Когда я узнала, что Алексей Константинович исчез, странно мне было, что ни Прохор, ни Надежда сюда не ездили. Вон там, через аллею, когда пойдете назад, гляньте, ангел стоит. Могила Янина Николая. Он много лет назад пропал, ушел из дома и не вернулся. Так ему памятник через год водрузили. Жена ходила, дети. Теперь внуки, которые деда никогда не видели, навещают. А памятного знака Алексею Константиновичу никто не поставил. Только сейчас Надежда озаботилась. Знаете, чего я подумала, когда увидела, что Прохор отдельно от всех лежит? Раз в детстве он воровал, так, может, привычек своих не оставил? У матери деньги крал. Вот она его от хороших людей и отделила. Но почему девочку не со всеми уложила? Загадка. Попрощавшись с Евдокией Гавриловной, я набрала номер агентства «Стрела Амура» и спросила у Евелины. «Маргарита уже приехала?» «Да, Шунечка!» — залебезила та. «Понимаете, Ритусенька свалилась с мигренью, плохо ей совсем». «СПА-процедуры не помогли?» — спросила я. «Никак. Очень сильный стресс у нее», — щебетала Евелина. «Жутчайшее потрясение!» Я решила идти напролом. «Лина, обсуждать меню я буду только в присутствии Маргариты». «Но ей дурно! Пожалейте Ермакову!» — воззвала к моему христианскому милосердию Элина. «Возникла проблема, решить которую может только владелец агентства», — отрубила я. «Что-то серьезное?» — испугалась Эвелина. «Да». «О, скорее объясните, а то уже с сердцем плохо». Но я стояла на своем, словно каменная средневековая крепость. «Приеду к 8, надеюсь увидеть Маргариту в кабинете». «Риточка почти не живая», — законючила Лина. «Если не увижу Ермакову, отменю заказ в «Стреле Амура», — пригрозила я. «Вам по договору придется оплатить 20% от стоимости всех услуг», — нанесла ответный удар Эвелина. «Подумаешь», — фыркнула я, — «зато вы лишитесь остальных 80. На вашем месте я бы срочно позвонила Маргарите и сообщила ей о капризе клиентки. Слышали о фирме «Счастье для двоих»? Они предлагают эксклюзивные условия. У них на сайте написано: «Всем, кого надули в «Стреле Амура», 20% минус и ящик элитного шампанского в подарок». «Вот гаденыши!» — взорвалась Эвелина. «Мерзоты! Да, Шулечка, вас там обманут! В ресторане гостям принесут тухляк. Ведущий мероприятие окажется пьяной свиньей. Нет, нет, нет! Мы с Маргаритой вас полюбили как родную. И Феликсашечку тоже. Ради обожаемых клиентов Ритуша из мертвых восстанет. Приезжайте!» «Хозяйка будет на месте?» «Да», — пообещала Лина, — «не сомневайтесь». «Можете хоть одним словечком намекнуть, что за проблемка возникла? У меня аж колени лязгают». «Лязгающие колени» звучит впечатляюще. «Да, Шусенька», — продолжала Эвелина, — «плиз». «Мы хотим отложить праздник на пару недель», — сдалась я. «Вау! Случилось несчастье?» — перепугалась собеседница. «Нет, все в порядке», — успокоила я ее. «У вас увеличатся расходы», — деловито заметила Эвелина. «Может, оставить все как есть? Надеюсь, жених не сбежал?» «Нет», — засмеялась я. «Бабушка Феликса внезапно решила выйти замуж и планирует устроить общую с нами церемонию». «Вау!» — донеслось из трубки. «Круто! Две церемонии! Сделаем скидочку. Старушке потребуется оплатить 70% расходов». «Ой, здорово! У Маргариты от чудесной новости мигрень исчезнет». «Да, Шусечка, ждем вас не дождемся. Прямо сейчас свяжусь с Ритусиком».